1 июля 2013 года. В день рождения Джима Хёрста Кэллоуэй ехал из Сент-Пасенти сквозь дымку, поглядывая на пассажирское сиденье, где лежал маленький пустячок для старого друга. Дымку натянуло по всему шоссе. Серая, режущая глаза пелена, доносившая вонь горящего мусора. Устроили пожар детишки, за несколько дней начавшие праздновать 4 июля. Бросавшиеся друг в друга петардами на какой-то свалке позади стоянки своих домиков на колесах. Теперь пожар охватил где-то около 3000 акров. Национальный лесной заповедник Аккала занялся как куча соломы. Сельский дом Джима Хёрста стоял в четверти мили от шоссе, в конце вымощенной гравием дороги, и со всех сторон был окружен черной, мангровой и болотистой землей. Всего лишь в один этаж, с местами провисшей крышей, дом сплошь порос мхом и плесенью. Его водостоки были забиты листьями. Пластиковая обшивка покрывала левую часть постройки. Сайдинг местами отвалился, и окна зияли провалами на месте вырванных зубов. Так было уже 3 года. Джим наскреб деньжат и взялся было за перестройку, но денег, чтобы завершить ее, не хватило. Огни были погашены, да и фургончика под инвалидную коляску не было видно на месте. Так что, если бы Кэллоуэй не слышал пальбы на заднем дворе, то вполне мог подумать, что дома никого нет. Он обошел незаконченную сторону строения. Крупные листы пластика несвязно болтались под ветром. Выстрелы раздавались с постоянством метронома, отсчитывающего 4/4. Стрельба прекратилась как раз, когда он, обогнув угол, вышел на задний двор. Джим Хёрст сидел в электрическом кресле-каталке на земле. Рядом стояла жестянка на 6 пачек патронов, 2 такие же, уже пустые, валялись в траве. На коленях у Джима лежал небольшой автомат с хитрым прицелом и съемным магазином. Сбоку к каталке была прислонена винтовка АР. У Джима оружие навалом, всего полно. В гараже у него в подполье под верстаком припрятан легкий ручной пулемет М249, похожий на тот, что стоял на их хамве, за которым они 6 месяцев сидели плечом к плечу во время заварушки в заливе. Впрочем, Кэллоуэя в тачанке не было, когда та наскочила на русскую мину, которая разорвала почти пополам и машину, и самого Джима Хёрста. Тогда Кэллоуэя уже перевели в военную полицию, и единственным, что под ним разлетелось в прах, было его будущее в армии. «Я фургончика не увидел. Подумал, может, ты забыл о моем приезде и отправился куда?» — сказал Кэллоуэй. «С днем рождения тебя!» Джим обернулся и протянул руку. Кэллоуэй подкинул ему бутылку односолодового Боумера 29-летней выдержки. У виски был славный, отдающий медью и золотом цвет, будто кто-то сподобился гнать спиртное из восхода солнца. Джим, подняв бутылку за горлышко, полюбовался им на просвет. «Спасибо, кореш», — произнес он. «Мэри купила лимонный торт в супермаркете. Съешь кусочек и приходи с моей новой игрушкой поиграть». И поднял с колен пистолет. То был серый Вебли Скотт с лазерным прицелом, прямо как в шпионском фильме. У бедра Джима стояла коробка с патронами, пули которых ядовитыми грибами раскрывались, попадая в мягкие ткани. Мэри подарила. Вот это любовь. «Нет, кореш, это я себе подарил. Она мне простату огладила. Вот каков был ее подарок». «Это как? Пальцем в задницу?» — уточнил Кэллоуэй, силясь скрыть отвращение. «У нее вибратор есть. Он и отсос на мой член. Все это срабатывает. Вот это любовь! В особенности, когда для нее это не столько секс, сколько прочистка забора в трубе». Джим рассмеялся, но смех сразу перешел в натужный хрипящий кашель. «Иисусе! А все курение, не чуть его мать!» Кэллоуэй взял бутылку виски с колен Джима. «Я стаканы принесу». Ударом распахнул сетчатую дверь и оказался на кухне, где за столом сидела Мэри, худенькая, кожа до кости женщина с глубокими морщинами вокруг рта и волосами, когда-то пышными и блестящими, каштановыми, но с тех пор давно поредевшими и обретшими мышиный оттенок. Она отстукивала СМС-ку и головы не подняла. Мусорное ведро было полно до краев, сверху лежал взрослый памперс, а в кухне стоял смрадный запах испражнений. Мухи жужжали и над мусором, и над лимонным тортом на столе. «Я тебе стакан виски налью за кусок торта». «Продано», — бросила она. Он пошарил в шкафчике на стене, нашел несколько кофейных чашечек. Налил в одну на палец виски и сел рядом с хозяйкой. Когда наклонился, усаживаясь, заметил, как в СМС-ку она вбила целый рядок сердечек. «А где фургон?» — спросил он. «Забрали». «Что значит «забрали»?» «Мы полгода тянем с выплатами», — пояснила Мэри. «А как же ветеранское пособие?» «Он потратил его на другие нужды». «Какие другие нужды?» «Одно из них в данный момент на курок жмет». Снова раздались выстрелы. Оба на кухне слушали, пока стрельба не прекратилась. Мэри вздохнула. «Ему больше по душе одну из своих игрушек дрючить, чем меня». «Прелестная мысль, Мэри. Хочу сказать спасибо, что ты такой образ мне в башку вбила». «Знаешь, может, если бы одну-две из них продал, так у нас в гостиной и окна были бы вместо дыр в стенах. Прелесть должно быть — жить в доме с окнами». Кэллоуэй отрезал два куска торта. Отрезая, склонился еще раз заглянуть в ее телефон. Она на него не взглянула, зато телефон перевернула так, что экран уткнулся в стол. «Джим уже кусок съел утром. Ему еще один не нужен». «Нет?» «Вес у него лишний и диабет. Ему и первый-то кусок ни к чему был». У Мэри был усталый вид, темные круги под глазами. «Как же вы без фургона-то обходитесь?» — спросил он. «Есть приятели с моей работы, которые не прочь помочь с поездками». «Вот, значит, кому ты сейчас СМС-ку отправляла. Приятель с работы?» Мэри подняла голову, поймала его взгляд своими потухшими кроткими глазами. «Как твой малец? Привыкает видеться с отцом только в определенное судом время и под надзором. Для вас обоих, небось, ни то, ни сё. Прям семейные свидания в тюрьме». Кэллоуэй положил кусок торта на тарелочку для Джима и еще один на тарелочку для себя. И вышел, зажав кружки под одной мышкой, а виски под другой. Установив одну тарелочку Джиму на левое колено, отобрал у него оружие. Стал заталкивать патроны в обойму, пока Джим руками ел торт. Когда-то Джим был мужчина крупный, даже в армии. Но в те времена крупным его делали грудь и плечи. Теперь же дородность свою он носил вокруг пояса, а его толстое круглое лицо морщинилось и покрылось мелкими оспинками. В глубине двора стоял расщепленный покачивающийся забор из деревянных плашек с прикрепленными к ним мишенями. Барак Обамы в виде зомби, Усама бен Ладен в виде зомби и увеличенная фотография Дика Чейни. Выражаясь политическим языком, Джим Хёрст был человеком, любившим распределять свое презрение в равных долях между всеми вовлеченными сторонами. «Ты впрямь купил этот пистолет для себя?» — спросил Кэллоуэй, взвешивая рукой оружие. «Наш приц смахивает. Что стряслось с этой рукояткой?» «Ты бы лучше стрельнул из него сперва, а уж потом лаялся». Пистолет был до того мал, что почти исчез в его руке. Кэллоуэй его поднял, прицелился и увидел зеленое пятнышко, ходившее по лбу Барака Обамы. «Когда это тебя потянуло заняться этой бондовщиной?» — спросил Кэллоуэй. «А я всегда торчал от этой муры про Джеймса Бонда. Лазерные прицелы, зажигательные пули. Мечтаю о будущем с толковым оружием, если только Национальная стрелковая ассоциация позволит нам его иметь. Мне хотелось бы иметь пистолет, который знает меня по имени и знает, какой я кофе предпочитаю. Кому такого не хочется?» «Мне», — произнес Кэллоуэй и выстрелил. Одну пулю он влепил Обаме в левый глаз, еще одну в лоб, одну в рот зомби Бен Ладена, две Дику Чейни в район сердца. «Я Роджера Мура на Брюса Уиллиса в любое время сменю. Не нужен мне пистолет с лазерным лучом и британским акцентом. Мне нужно оружие, говорящее по-американски, у которого и вид такой, будто его сделали, чтобы школьные автобусы дырявить». «Зачем тебе понадобилось школьные автобусы насквозь пробивать?» «Знал бы ты, что за детки у моего соседа, ты бы понял». Он обменял пистолет на стакан с виски, сделал глоток. Отдало подслащённой ванилью и прошло как керосин, воспламенив глотку и вызвало в нем ощущение готовности взорваться. Только и ждал кого-нибудь выдернуть чеку. «Мэри не в настроении», — заметил он. «Мэри всегда не в настроении», — буркнул Джим и отмахнулся от пелены в воздухе, мигая покрасневшими глазами и слабо покашливая. «Это от курения?» — подумалось Кэллоуэю. «Или он простудился малость?» «В субботу вечером ее допоздна не было, а у меня писюшник переполнился, трубку прорвало, портки обмочило». Кэллоуэй на это сочувствие не проявил. «Ты что, сам себе писюшник не можешь поменять?» «Забыл проверить. Ха, за меня это Мэри делает. Но она уехала нажраться в хлам с подружками на пятничную веселуху. Им нравится собираться на выходные и мужиков своих грязью мазать. Я так полагаю, Мэри грязи вывалила побольше всех». Подружки ее могут жаловаться, что их мало окучивают. Но никому из их мужиков не нужна натяжная гидромашинка, чтоб хоть на 30 секунд колом стал». Он размеренно перезаряжал обойму. «Я сижу там в моче, а она возвращается и начинает долдонить мне про деньги, про то, как ее кредитная карточка не принимается, будто на меня и без того мало вылилось». «Да, она говорила там в доме. Хочет, чтобы ты кое-что из своего оружия продал». «Будто мне за них что-нибудь дадут. Все продают оружие в интернете. Оно у них дешевле стали, из какой они сделаны». «У тебя есть что-то, от чего тебе хочется избавиться? Такое, я имею в виду, что можно иметь, не посрамив себя как американца. Не такой пистолетик, из какого ты чуешь, стрелять можно, оттопырив мизинчик, будто он чашка с чаем, а ты сидишь и всякое терпение теряешь с королевой». Джим поднял кофейную чашечку, полную виски, держа ее под губой, не отпивая. «Тебе хочется ощутить себя стрелком-ковбоем? Есть у меня супер-магнум 44-го калибра, который, по несчастью выбранной тобой мишени, дыру в ней проделает с кочан капусты». «Может, что-то малость поменьше?» Джим прилично отхлебнул, проглотил, кашлянул в кулак внутренним лающим кашлем. «Есть кое-что. Можем договориться, полагаю. У меня на душе полегчает, если тебе захотелось что-то из старья за несколько баксов». «Джим», — сказал Кэллоуи, — «я не смогу пройти проверку данных. Висит надо мной этот судебный запрет. Адвокат этой сучки в суде меня в порошок сотрет». «Слышь, ты мне не говорил? Я не спрашивал. Мне проверка данных ни к чему. Я не торговец оружием. Я в беду не попаду. Ты можешь, а я нет». Джим тронул рычажок на правой ручке каталки. Кресло наполовину развернулось под завывание движка. Потом Джим остановился и уставился темным, почти враждебным взглядом в лицо Кэллоуи. «Оружие я тебе продам, но ты должен в одном поклясться». «Да ну, и в чем же?» «Если решишь уйти в убойный запой», — выговорил Джим Хёрст, — «дай слово, что начнешь с меня».